Матерь Агни-йоги. Руководитель оказывается иногда в очень затруднительном положении. С одной стороны, он хочет продвинуть ученика дальше. С другой, свободная воля ученика, на которую он не имеет права оказывать давление, не желает освободить сознание от некоторых недостатков или слабостей. Получается ситуация, когда продвижение ученика становится невозможным. Задержка не в руководителе. Причину ее следует искать ближе.